Дорогая молодежь, по служению мне приходится бывать довольно нередко на членских собраниях. Членские собрания бывают очень и очень разные. Радостные, скорбные. Бывают членские собрания, от которых уезжал сердечно болью. Или, сидя в поезде, мог ночью не спать, переживая. Бывают такие членские собрания. Сегодня у нас тоже членское собрание, и необычное. На таком большом членском собрании, ну, редко, наверное, где-то в церквах, бывает такое многолюдное членское собрание. Друзья дорогие, на членских собраниях обычно какие-то вопросы рассматриваются. Бывают членские собрания назидательные, бывают деловые, бывают смешанные. У нас сегодня необычное членское собрание. Больше вы слышите назидательного слова. Ну, а я хотел бы, может быть, не только назидательное слово, но, дорогая молодежь, хотелось бы сказать слово как бы служителя к вам, к членам церкви. Слово, близкое моему сердцу, слово, о котором непременно хочется сказать сегодня вам. Я прочитаю вначале слово одно, скажу, вот какая будет тема моя. Из четвертой книги царств я прочитаю из 10 главы 15 и 16 стихи. Речь пойдет об Иуе, которому Бог дал необычное поручение. Он должен был совершить суд над нечестивым домом Ахава. 10 глава, 4 книга Царств, 15 и 16 стихи. «И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав: да, если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал: поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе. И посадили его в колесницу. Быть образцом в церкви, образец показать ревности о Господе. Что это значит, молодежь? Ревность о Господе. Бывали и бывают, и по сей день бывает, церковь Божия переживает время от времени, или народ Божий переживал время от времени какие-то очень тяжелые периоды. Бывали ситуации очень сложные, и кто-то в это время проявлял особую ревность о Господе и менял всю ситуацию. Я приведу несколько библейских примеров. А потом к концу скажу и мое личное как бы слово к вам, друзья. Несколько ситуаций скажу. Ревность о Господе. В детском лагере в этом году я рассказал детям об одном необычном царе. Его имя состоит из четырех букв, из которых три гласные буквы, одна согласная всего. И этот, что особо необычного в нем было, он стал царем, когда ему было всего 7 лет. Как его имя? Иоас. Иоас. 7 лет всего. Нечестивая Гафолия истребила все царское племя и благодаря только ревности одной женщины, которая скрыла малыша, ему было тогда, видимо, годик, или около годика. Она его скрыла, его скрывали 6 лет, а потом священник Иодай возревновал о том, что по Божьему порядку царь же должен быть из царского племени, из царского рода. Как так женщина руководит нашим государством, да еще такая нечестивая Гафоля, должен быть восстановлен Божий порядок. И когда ему стало 7 лет, я не буду всю эту историю рассказывать, друзья, но вы ее знаете. Когда ему было 7 лет, его одели в царские одежды, венец на голову водрузили, поставили на ступеньки, затрубили в трубы и объявили его царем. Да, священник Иодай много сделал для народа Божьего, для восстановления Божьего порядка. Друзья, здесь еще другая, еще за этим стоит еще одна великая истина. Если бы прервался этот царский род, прервалась бы эта линия, а Бог же обещал вот эту благословенную линию, которая вела бы родословная линия, которая вела бы ко Христу, и теперь эта линия бы прервалась, это ж беда для народа израильского. Поэтому, друзья, не прервалась эта линия. Благодаря ревности этого священника, его жены, которая спрятала этого малыша. И теперь он царь. И много наставлений ему давал Иодай. Конечно, 7-летний, что он будет управлять страной, что ли? Это делали, видимо, государственные чиновники. Но когда он еще в молодости даже своей, он уже возревновал о том, чтобы навести порядок теперь уже в Доме Божьем. И он возревновал об этом. Не знаю, или Иодай просто не осилил эту работу, или не хватило у него, может быть, и власти какой-то, или средств не хватило, чтобы восстановить. Все же было в запущении от нечестивой Гафоли, вот наследство это. И он возревновал. Этот молодой царь дает указание священникам собирать с людей средства для восстановления храма. И даже когда замедлили с этим делом, или там не получилось у них хорошо, у священника, он выговаривает им. И написано есть такое выражение: «И привел Дом Божий в надлежащий порядок». Какое хорошее свидетельство! Молодой царь возревновал о том, мог бы ревновать об устройстве своего царства, мог бы ревновать о своем личном благосостоянии. Он привел Дом Божий в надлежащий порядок. Возревновал об этом. Еще пару примеров. Вы знаете историю народа израильского, когда он подошел уже к границе обетованной земли. И здесь очень печальная страница истории в народе израильском. Уже вот она граница. Вот Иордан, он, в общем-то, это же небольшая речка Иордан. Я бывал на берегу Иордана. Ну, небольшая речка, даже до, может быть, до палатки. Вот такая речка. Да перейти. Говорят, не каждый год Иордан вообще дотекает до Мертвого моря, потому что разбирают воду для орошения полей, и бывает просто пересыхает. Это современный Иордан. Ну, может быть, он в то время был побольше. Вот уже они на этой стороне Иордана, на той стороне обетованная земля. Но по совету Валаама люди той земли, моавитяне, мадианитяне, стали породняться с народом израильским. И пошло поражение в народе, и отступление великое. Когда Бог заботился же о том, чтобы через пустыню, вот через этот путь, через странствование по пустыне, сформировать для себя, воспитать для себя народ, который был бы послушен его заповедям, и который знал бы Бога хорошо, который любил бы Бога, который служил бы Богу, который был бы отделен от других народов, который среди других прочих народов не числится. Так о нем было свидетельство. А теперь давайте, вот этот народ такой же, как и мы. Смотри, у нас какие красивые девчонки. У вас такие юноши. Давайте сроднимся вместе, будем устраивать жизнь. Бог говорит Моисею, друзья, вынес Бог очень строгое определение. Повесь всех начальников народа перед Господом. Куда пришел мой народ, в какое состояние? Всех начальников повесить. Не знаю, не написано, выполнил ли Моисей это повеление. Может быть, по времени не исполнил, может быть, еще по каким-то причинам. Но вот картина другая, мы читаем. Сидит Моисей, старейшины, у скинии собрания и плачут об этом состоянии народа. И видят, проходят израильтяне, и ведет эту чужеземную женщину, ведет в свой шатер. Вы помните эту историю, да? Кто возревновал в этот момент о Господе? Финиес. Финиес. Молодой сын священника Финиес возревновал, схватил копье, все плачут. Не знаю, почему у Моисея не хватило дерзновения или как. Теперь он же власть имел, он же мог приказать, сколько можно, да как можно, до такой дерзости. Он сидит и плачет вместе со старейшинами, может быть, понимая, что да, действительно достойны начальники, достойны смерти. Их надо повесить перед Богом. Переживают, может, то, что это массово, уже разводят руками, не знают, что делать. Но вот поступок Финиеса, который возревновал о Боге, как высоко Бог поставил этот поступок его, и каким он стал переломным моментом для народа израильского. И я думаю, даже больше склонен думать, что и головы начальников уцелели, и не надо было кого-то казнить, потому что молодой юноша возревновал о Боге. Еще один пример, друзья. Ну, она очень знакома ситуация, когда выступает перед станом израильтян, выступает этот великан Голиаф. Но ответственный момент, серьезнейший ответственный момент в народе израильском, или будете вы нашими рабами, или мы будем вашими рабами. Какая будет, чья возьмет? Очень ответственный момент. И все в страхе и трепете. Саул ничего не может поделать. Он великан, Голиаф, но и Саул же ростом тоже не маленький, да? На голову выше. Я был в одном молодежном общении, друзья. Смотрю, молодежь на пене встала, все одинаковые примерно ростом. Один юноша на голову выше, на целую голову выше. Великан, великан. Но Саул был таким, да? Выше, выше всех. Но он не осмелился выступить вступить в это единоборство с Голиафом. Ну и кто возревновал о Господе, друзья? Не о себе, не о своей славе, а о Боге. Как этот филистимлянин может поносить народ Божий? Как это? Кто ему позволил такое делать? У нас же Господь есть, у нас же сильный Бог есть. Возревновал о Господе. Можно было бы еще приводить примеры. И Гедеона. Друзья, я привожу все примеры юности, юношей, возревновавших о Боге и одержавших великую победу, преломивших как-то ситуацию, которую преломили. Если поближе к нам, друзья, перед тем, как нашему братству вступить на этот путь независимого служения в 61 году, еще до 61 года было уже совещание как бы молодежного отдела братства, или, может быть, так не назовешь, но встретились, всесоюзное совещание было руководителей молодежи. Конечно, не столько, как у нас сейчас собираются руководители молодежи, но встретились те молодежные работники. И они зажглись этой мыслью, этой сердце у них возгорелось вот этой ревностью. Они задавали вопросы постарше служителям. Что нам делать? Ситуация такая, атеисты берут верх. Десятками, сотнями закрывают молитвенные дома. Что нам делать? Детей не пускают в собрание. Молодежь не крестят. И так далее. Что нам делать? Возревновали о Господе. Возревновали. И Геннадий Константинович, то в принципе был совершенно молодым человеком еще, когда он возглавил это движение в братстве. Друзья, нашлись те, которые возревновали о Боге, о Боге. И такие были во все времена. Друзья дорогие, Бог определил для нас сегодня наше время. Наше время. Как вы думаете, какая сегодня особая нужда и переживание в нашем братстве? Как вы думаете? Братья, как вы думаете? Вы же живете жизнью братства. Значит, говорили, жить жизнью церкви, значит, переживать о церкви, жить жизнью церкви, значит, знать нужды. Ослабевает вера. Ослабевает вера. Служителей не хватает. Отделение от мира. Удержать Христа. Отделение от мира. Сестры, как вы думаете? Состояние молодежи. Электроника. Обольщение. Потеря веры. Вот я сюда приехал, братья и сестры, немножко попозже приехал, потому что у нас было расширенное совещание Совета Церквей. Оно проходит два раза в году, расширенное совещание. Собралось братьев, может быть, около 90 нас. Обычно это члены Совета Церквей, сотрудники Совета Церквей. И по два брата приглашаются еще дополнительно с каждого объединения. Приезжают на это расширенное совещание. Вот. И одним из пунктов этого совещания повестка, обычно на два дня, насыщенная повестка, самые разные вопросы бывают. И одним из вопросов был, знаете какой? Братский листок, последний братский листок. Вы, может быть, не знаете, что вышел в апреле братский листок в нашем братстве, это обращение братьев-служителей Совета Церкви ко всем служителям братства. В чем смысл этого братского листка? В январе тоже было расширенное совещание Совета Церкви, и братья на этом совещании как бы делали анализ прошедшего съезда. А съезд прошел в октябре, вы знаете, да? В октябре прошел съезд нашего братства, служители братства. И братья делали анализ этого съезда и пожеланий, которые были высказаны к этому съезду. А пожелания были разные. Братья, пожалуйста, обратите внимание в межсъездовский период на внешний вид членов церкви. Переживание, что легкий подход к браку, к решению брачного вопроса. Особо много переживаний в отношении электроники, обольщений последнего времени. И братья решили, вот сделав анализ всех этих пожеланий к съезду, решили, надо обратиться ко всем служителям в братстве с призывом обратить на это серьезное внимание. При внешней стороне, кажется, довольно неплохой внешней стороне, то есть у нас проходит самые разные общения, на разных уровнях, проходят они хорошо, довольно содержательно, довольно все устроено. Но, к сожалению, внутренняя духовная жизнь слабеет. Ну, есть такое выражение «обнищание подрастающего поколения». Духовное обнищание происходит. Как здесь вы выражали сами, где-то вера слабеет, вот в этих обольщениях многие увлекаются. И братья обратились таким призывом ко всем служителям в братстве. Братья, обратите на это внимание. Внимание на то, что духовная жизнь наших церквей слабеет. Нашей молодежи слабеет. Большие искушения вот в этих областях, в области электроники, внешнего вида, образа жизни и так далее. И часто уже к тому приходит, что братья на местах, вот как Моисей и старейшины, поплачут, посокрушаются, а как будто что делать? Разводят руками. Мы уже не справляемся с ситуацией. Да, братья предлагают определенные меры, чтобы каждый личный служитель и мы к этому призваны, чтобы проверить свою жизнь перед Богом, но также, чтобы на местах усилить работу по очищению, освящению в церквах и так далее. Молодежь, а мне бы как служителю, как ответственному за наше уральское объединение и в молодежной работе хотелось бы сказать слово служителя к вам, молодежь. Я бы так желал, чтобы вы проявили бы вот эту ревность о Боге. Ну как так допустить этому миру, чтобы он сегодня нас захватывал, чтобы этот негодный интернет или нас всех затянул туда? Вот кто бы сегодня возревновал о том, чтобы сказать решительно «нет». Нет, мы этого не допустим. И у вас есть столько потенциала и столько силы, молодежь. Даже где-то уже мы не охватываем. Но чтобы привести Дом Божий в должное состояние, наши взоры, мы, служители, обращаем сегодня наши взоры на вас, молодежь. И ожидаем, и ждем, и томимся, чтобы вы ревность эту проявили. И могли бы сказать решительно «нет» этому миру, чтобы этот Голиаф над нами глумился. не допустим, не допустим. И у Бога есть силы для этого. Сказать решительное «нет» это этим легкомысленным поползновением, фильмам, да всем этим сетям и прочее. Сказать решительное «нет». Нет, зачем оно нужно нам, чтобы оно все слабило нас? Решительно нет сказать в других вопросах, где-то перед Богом возревновать о Боге, возревновать. Я думаю, что сегодня как никогда, наверное, но я в свою молодость не помню, чтобы мы столько были заняты этим. Сколько сегодня разговоров. Да, это здесь так строго, там все можно, или там вот, а тот и тот служитель, он тоже в этом же, или вот там попускают, у нас нет. Где-то, наверное, вам приходится слышать, нам может быть почаще, да вот это только у вас на Урале или в Средней Азии, а где-то на Кавказе или еще где-то совсем по-другому смотрят на эти вещи. Кто-то с удовлетворением говорит, или с поощрением, как хорошо, что вы там держитесь еще так, или, а кто-то и посмеивается откровенно, и считают, да вы там на Урале там вас зажали или где-то еще по-разному выражаются. Я просто не буду выражаться так, как выражаются молодежь, бывает. И кто-то смущается, и кто-то от этого теряется. Дорогая молодежь, а почему бы нам не быть образцом? Братья и сестры, почему бы нам на Урале не быть образцом для верных? Вот так надо держаться, так надо в это последнее время. А почему бы нам не показать пример? Почему? Да это же очень хорошо. Будь образцом для верных. Вот для верных в ревности о Боге, о чистоте, возревновать, о чистом святом хождении перед Богом, о той здравой библейской позиции, вот о той жизни богатой в Господе. Почему бы нам не возревновать? И мы так взираем на вас с ожиданием, молодежь. Расположено ваше сердце так, как наше к вам. Вот здесь мы читали, да, про этого, про Иуя, он говорит Иоаннадаву. Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? Расположено ли? Братья и сестры, я думаю, что все-таки вы чувствуете и доброе расположение братьев, да? И так бы нам не хотелось бы, чтобы вот нам в роли быть тех, которые тянут, молодежь, она не тянется, она упирается всеми силами. А можно же по-другому. Не то, что я хочу, в похвалу или сказать, что прежние времена были лучше нынешних. Но сколько я помню себя в юности, старшие братья нас больше тормозили, чем толкали. Вот так им приходилось тормозить нас, потому что у нас было много инициативы, много ревности. Я помню, в одной церкви проходило очищение, освящение, но это уже позже, это я уже служителем был, наверное, одно из первых таких служений, где я участвовал. И я помню, сколько ревности проявила там поместная молодежь в этом деле. Как они восприняли это служение по очищению с такой ревностью, с таким переживанием о чистоте церкви, о своем личной чистоте. Так приятно. Дорогая молодежь, хотелось бы вас всех просить, умолять, убеждать. Почему бы нам сегодня не возревновать бы о Господе и не встать бы решительно в защиту, потому что, ну, кто-то говорит так, а чем мы уже отличаемся от регистрированных? Да если как мы идем или в разных направлениях, или просто в одном направлении, но с отставанием в несколько лет. Если так будет дальше продолжаться, мы скоро там же окажемся, где они сегодня, в отношении одежды, поведения, покраски и так далее, и так далее. Друзья, и как я понял, и сестры пожелания и братьям высказали, не только братья сестрам в отношении внешнего вида, но и братьям, это надо сказать. Братья и сестры, я бы попросил завтра на утреннем собрании всем одеться по соответственно богослужению. Мы так считаем всегда, что джинсовая одежда неприемлема для богослужения. Приятно одеться, быть образцом для верных, как бы в ревности в этой. Вот так надо. Зачем нам идти со всеми вот на поводу Голиафа? Нет. Есть у нас Господь. И встать на защиту чистоты церкви, чтобы сохранить то братство, вот то приобретение, которое братство приобрело за все эти годы. Да благословит нас и вас в этом Господь. Давайте мы об этом помолимся, друзья. Помолимся. И помолимся побольше. И искренне помолимся. А в чем-то надо, может быть, попросить прощения. Где я сам служил поводом или где-то шел в этом направлении. И дал бы Бог милость. А нам, служителям, очень хочется умолять Господа. Господи, пробуди ревность в молодежи. Эту ревность о Боге. Аминь.